Глава 8. Письма в будущее. Эпиграф. Непродолжительность жизни не позволяет нам далеко простирать надежду. Гораций. Московская область. Наши дни. Вера приехала на дачу уже под вечер. Она могла остаться переночевать дома и дождаться утра. Но ей не терпелось оказаться на даче и попробовать отыскать в старом трюмо потайной ящик или место, где могли быть другие письма. На даче было все по-старому. Вере на минуту показалось, что поездка во Флоренцию — это сон, приснившийся ей. Но то был не сон, и сейчас ей предстояло убедиться в этом или испытать разочарование. Она прошла в дом, поставила сумку на стол в коридоре и поднялась наверх, к трюмо, включила свет. Она помнила, как ей почудился облик другой женщины в зеркале, и помедлила, прежде чем взглянуть в него. Но на этот раз в зеркале отразилась она. Вот только взгляд стал решительней, и еще глаза светились странным блеском. Она вспомнила Паола, его галантность, и подумала, что знаки внимания удивительно красят женщину, придают смысл ее жизни. Ее руки заскользили по трюмо, ощупывая его. От волнения руки слегка дрожали. Внутри был азарт и вместе с тем страх. Страх, что ничего нет. Руки внимательно изучали ящики трюмо, пальцы надавливали на поверхность и внутренние стороны ящиков. Как с легким звуком щелчком что-то поехало внутрь, и Вера слегка вскрикнула. Ящик был с двойным дном. Под деревянной пластиной была полость. Задержав дыхание, она заглянула внутрь. Письма. Они были написаны по-итальянски. Задыхаясь от волнения, она вытащила их и стала жадно пробегать глазами. Она опустилась прямо на пол и стала читать. «Тимошу я увидела впервые в Соренто. Прелестное существо. У меня сразу возникла к ней симпатия. Да и трудно было не полюбить и не проникнуться расположением к этой молодой женщине, такой смешливой, такой жизнерадостной. Пожалуй, именно бьющая через край жизнерадостность являлась основной чертой характера Тимоши. Я, разумеется, поинтересовалась, откуда такое странное имя, вернее, прозвище, ведь ее звали Надеждой. Оказалось, что так, Тимошами в царской России называли кучеров с короткими стрижками. А это прозвище Надежда получила, когда коротко остригла волосы по тогдашней моде. Отсюда и Тимоша. О, как я узнаю Макса, всему и всем давать свои собственные слова-словечки. Назвал же он меня Дашей. В чем-то Тимоша была прямой противоположностью Максиму, сыну Горького. Конечно, быть рядом со знаменитым отцом нелегко, тем более, что никакими талантами Максим не обладал, но увлекался всем и понемногу, особенно автомобилями. В нем была детская непосредственность, которая, очевидно, и привлекла Тимошу. Он не был мужиком или мужланом в признанном смысле этого слова. Не было в нем и мужского обаяния, каким обладал его отец, нет. Максим был вечным ребенком, которому требовалась вечная опека. И в этом смысле ему с женой повезло. Ох, боюсь, я не до конца передаю изнанку их отношений, хотя все, что происходит между мужчиной и женщиной, мужем и женой, всегда загадка, тайна и немалая. Бывает, посмотришь со стороны. Такие противоположности, а живут душа в душу, любят друг друга и не нарадуются. Тимоша и Максим очаровательно ссорились и тут же мирились. И все так по-детски, непосредственно, не таясь. И как дети они частенько не уступали друг другу в пустяках, но смотреть на них со стороны было приятно, хорошая пара. Как-то мне удалось переговорить с Тимошей, когда мы остались наедине. Я заметила, что она неохотно рассказывает о своем детстве и юности, хотя, по ее словам, все у нее было вполне благополучно. Большая, дружная семья, 8 детей, отец, уважаемый врач, и все-таки она говорила о том периоде жизни как-то мимоходом, вскользь. Уже от других, кажется, от Макса, я узнала, что до Максима Тимоша уже была замужем. Но случай этот анекдотический, Или фарсовый. Муж напился во время свадьбы, и новоиспеченная супруга, испугавшись мужских притязаний от пьяного мужа, выпрыгнула в окно и убежала. Вот и весь сказ. Случай смешной, да, но при этом рассказе во мне зашевелилось что-то глубокое и непонятное, какая-то странная ассоциация, которую я вспомнила не сразу, и только спустя время. Наверное, и напишу об этом, когда сформулирую как следует, не сейчас. Горький сразу полюбил Тимошу. Ходили слухи о том, что жена сына была его любовницей. Была или нет, даже не хочу об этом думать и рассуждать, и не выскажу никаких оценок на этот счет, но руку на сердце положа скажу. Ответ на этот вопрос мог быть как утвердительный, так и отрицательный, причем в равной степени. Почему? Здесь от меня потребуются пространные размышления, но я буду краткой. Отношение Макса к сексу было спокойное, без надрыва. Он темпераментный мужчина, но не истерик, поэтому если что и было, то без лихорадки, которая охватывает все существо человеческое, без жаркого огня, а просто так, естественно и органично. Боюсь, что я ничего не прояснила, а только запутала. Я только хочу сказать, никого не оскорбив, что секс для Макса был простым удовольствием, ну, как хорошая сигара после сытного обеда. Да простят меня поборники гуманизма за это сравнение. И ни в коем случае я не сравниваю его отношение к невестке и к баронессе Будберг. Ох, опять я о ней. Нет-нет, да собьюсь. Юный Максим талантлив не был, а вот Тимоша рисовал и весьма неплохо. Ей даже удавались портреты, что, по-моему, вообще жанры особо трудные. Мы с Тимошей поближе и сошлись на почве рисования. Где-то даже хранится набросок, сделанный нами с одного вида. Где он, интересно, сейчас? А вдруг висит в залах какого-нибудь музея? Или его вообще уже нет? Раздался звонок мобильного, это была Светлана. «Ты куда пропала?» — обиженно спросила подруга. «Должна была сегодня приехать, а не звонишь. Я думала, ты заглянешь ко мне». «Свет, прости. Так уж получилось. Я тебе все потом расскажу». «Надеюсь». «Ну, хоть вкратце-то». «Свет, не могу», — взмолилась Вера. «Все потом». Ей хотелось продолжить чтение писем, не теряя времени. Это была удивительная, захватывающая история любви. «Ну, ладно», — после недолгого молчания сказала подруга. «Не забывай, звони». Вера поднялась с пола и, захватив письма, пошла в спальню. Там зажгла ночник и снова принялась за письма. «Я бывала у Макса в Соренто, но эти визиты становились все реже и реже. Макс всегда любил окружать себя самыми разными людьми, кто только к нему не приходил. И не бывал у него». И раньше, на Капри, и в Соренто. Когда я приходила к нему, он представлял меня как своего товарища, итальянку, сочувствующую левым идеям. Как я поняла, у Макса паслись люди различных партийных убеждений и взглядов. Некоторые из них были весьма, по моему мнению, темными и опасными личностями. Но Макса посещали и яркие, интересные люди. Я помню такого человека, как Богданов. Макс говорил, что у него потрясающие идеи, связанные с бессмертием. Пару раз я встретила у Макса масонов и достаточно высокого ранга. Мы, наследники древних родов, хорошо разбираемся в этом. Смешно сказать, я видела даже Ленина. Кто бы тогда мог подумать, что это будущий вождь и правитель одной из могущественнейших держав мира. Мне он не показался значительным или выдающимся. Невысокого роста, рыжеватый, или его волосы приобрели такой оттенок от нашего итальянского солнца, с быстрыми движениями. Смотрел он внимательно, прищурившись, словно желая запомнить собеседника. Позже я часто вспоминала этот момент. Но вернусь к Максу. Наши отношения постепенно сходили на нет, превратившись в отношения просто двух хороших друзей. Это далось мне не без внутренней борьбы. Как в случае с Максом, не знаю, не допытывалась, но захватившая его целиком любовь к Муре Будберг, думаю, не оставила места для других. Но и Мура быстро охладела к Максу. До меня через лондонских и европейских знакомых долетали слухи о ее интрижке с Гербертом Уэллсом, интрижки всерьез, превратившейся в полноценную любовную дружескую связь. Мура опять все рассчитала и сложила в уме какую-то сложную комбинацию и пошла к этой цели напролом. Достойная наследница нашего земляка Макиавелли, что и говорить. Во время визита в Соренто я старалась все примечать, делать записи. Я понимала, что Максим Горький — это уже история, а я всего лишь летописец, но летописец в этом мире не последний. Вера перекусила парой бутербродов, выпила кофе и продолжила чтение. Наверное, как следует, я Муру разглядела только в Соренто. В других местах она как-то ускользала, пряталась за свою неизменно таинственную сущность. Но в Соренто она не то чтобы расслабилась, о нет, эта женщина никогда не расслаблялась, иначе она бы не пережила всех испытаний, выпавших на ее долю. Однако Мура немного повернулась другой стороной, всегда скрытой от посторонних глаз. Здесь я хотела бы сделать одно пояснение, которое мне представляется очень важным. Мура не просто никогда не расслаблялась. Она никогда не говорила и всей правды, только ее части, как правило, небольшую или незначительную. Все самое важное она оставляла в тени, при себе. Она лгала всем и всегда, и лгуньей была прирожденной, хотя скорее вынужденно приобретенной. Трудно понять, до какой степени может дойти лицедейство человека, неразборчивого в своих средствах для достижения цели. Но по прошествии лет я могу сказать одно. Главной своей цели Мура не достигла. Ей было не дано жить и стариться с тем человеком, кого она по-настоящему любила. И это стало главной драмой в жизни баронессы Будберг. Более того, я осмелюсь предположить, что все остальное было для нее неважным, некой декорацией, фоном для развертывания подлинной трагедии жизни, а может быть, ей все удавалось так легко, без видимых усилий, потому что она ни во что не вкладывала сердце, только свой холодный, недюжинный ум. Говорят же, что люди с разбитым сердцем иногда достигают поразительных успехов в жизни. Кажется, что у Муры тот самый случай. Именно в Соренто был один момент, когда она чуть-чуть приоткрылась, на какие-то секунды, но мне этого было достаточно, чтобы понять, какой вихрь бушевал в ее сердце. В Соренто она меня встретила как старая знакомая, снизошла до светской любезной беседы. Мы гуляли по саду, и здесь она принялась с преувеличенной любезностью расспрашивать меня о жизни, семье, корнях. Я понимала, что скрывать правду бессмысленно. У нее были тысячи возможностей перепроверить мои слова. Я рассказала ей правду, прибавив, что фактически связи с семьей у меня никаких нет, и это было почти правдой. Мы действительно редко общались, но наше общение было искренним, глубоким. Мы понимали друг друга почти без слов. Я не могла, да и не стала это объяснять Муре, она бы не поняла, будучи женщиной практичной и деловой, за исключением одного момента — своей любви к Локарту. И тут она, без всякого предисловия, вдруг стала говорить словами какой-то древнегреческой героини о любви, которая вся ожидание, о жизни, чьи мгновения проносятся, а в памяти остается самое дорогое. Она говорила, не глядя на меня, и ветер трепал ее волосы. Я не знала, что ответить, и молчала, каким-то чутьем понимая, что это редкая минута откровения, пусть и в такой иносказательной форме, но Мура приоткрывает мне свое сердце. А подобное дорого стоит. Когда она перевела на меня взгляд, в нем таилась нечеловеческая тоска. Вся скорбь мира застыла в ее глазах. Я поняла в этот миг, что любящие женщины одинаковы. Для них нет ни расстояния, ни времени. Они готовы ждать вечно. Мне снился сон, пристранный сон. Безмужней я взошла на трон. Лишь кроткий ангел был со мной. Беспомощный заступник мой. И день и ночь мой крик звучал, а он мне слезы утирал. О чем? И ночь и день мой крик я скрыла, а ангел не постиг. Он улетел в рассветный час, и тысячи копий, кирас я верным стражам раздала, а плакать больше не могла. Перевод Топорова. Она осеклась и замолчала. «Это Блейк!» Ее грудь вздымалась, она была вся во власти охватившего ее чувства. На мгновение я испытала к баронессе острое чувство жалости. Послышался голос Макса, звавшего нас к столу. И минута близости прошла, миновала. Но в моей памяти, пока я жива, вечно будут глаза Муры, ее хриплый голос, когда она цитировала Уильяма Блейка. Что хотела от меня Мура в ту минуту? Подтверждение своим словам, или я была для нее идеальной слушательницей, безмолвной и внимающей? Уже в то время Мура вела сложную интригу с Уэлсом, надеясь со временем захватить и этот плацдарм. Все люди для Муры были некими ступеньками, плацдармами для достижения главной цели Англии и Брюса Локарта. Других целей у нее не было. Но ради этой цели она была готова на все. Макс же был болен, болезнь захватывала его постепенно. Вера посмотрела на экран мобильного, звонков не было, как будто бы само мироздание решило охранять ее покой. Я по-прежнему моталась между Берлином и Москвой, изредка заезжая в Италию. Моя дочь росла, и сердце разрывалось каждый раз, когда я ее покидала. Максим Горький старел. Старость надвигалась на него неотвратимо. Мура была последней вспышкой его мужской чувственности, последней великой закатной любовью. Мы виделись все реже и реже. Но все же я бывала у него. И когда он приехал в Берлин, и когда покинул его, отправляясь вновь в Италию. Ничего удивительного, что Макса потянуло опять в Италию. На этот раз в благословенное Соренто. На Капри ему запретили, так что оставалось Соренто. Я должна была быть рядом с ним. Но судьба решила сделать еще один поворот в моей жизни. Конечно, что греха таить? В жизни каждой женщины наступает такой момент, когда она понимает, время побед осталось позади. Этот момент может наступить в любом возрасте. Для кого-то такое прозрение наступает в 30 лет, для кого-то в 40. У меня этот момент наступил, когда я поняла, что между мной и Максом все закончилось. Он был моей самой сильной любовью и долгое время единственной. Но эти отношения уходили в прошлое. Стремительно и безвозвратно, как и вся наша жизнь. Дочь росла в Италии, и мне самое время было вернуться туда. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Да и что греха таить? Расставание с Максом мне далось тяжело. Я имею в виду настоящее расставание, когда ты уже понимаешь, что даже будущие встречи все равно так или иначе уже принадлежат прошлому. Эта горечь была во мне и со мной. И я сорвалась. Ты единственная, кому я в этом признаюсь. Тому способствовали и другие обстоятельства. Умер отец, а мне он всегда казался вечным, несокрушимым, как скала. Через полгода умерла мать. То был пример истинной, незамутненной ничем любви. Они жили друг другом и друг для друга. И, возможно, именно пример родителей зародил во мне тоску по высоким чувствам. Я искала их и нашла в одном единственном человеке. Он не стал моим в общепринятом понимании, все же он был мой. Наверное, это трудно объяснить, но это так. И те мгновения, которые я пережила рядом с ним, были самыми яркими и самыми настоящими в моей жизни. Мне есть что вспомнить. Можно сказать, что прожила жизнь я не зря. Любовь — чувство всеобъемлющее, непонятное, жестокое и милосердное. Кто бы мог определить природу любви, описать ее огонь, греющий, охлаждающий. Бедные мои родители. Они уже совсем смирились, но каждый раз, встречаясь с ними, Я видела недовольство в глазах отца и бесконечную грусть в материнских. Брат Эрнцо женился очень удачно. У него уже трое маленьких ангелочков-херувимчиков. Младшая сестра Орнелла тоже сделала удачную партию. Ее муж банкир, у них уже двое детей, и, похоже, останавливаться они не собираются. Я понимаю, что я принадлежу уже к веку ушедшему, веку яростному, жесткому. Но вернусь к родителям. Их смерть разом положила конец всем обидам и недомолвкам. Да и какие обиды могут быть между теми, кто жив, и теми, кто покинул нашу бренную землю? Я не смогла вырваться на похороны отца, а на похороны матери опоздала. Не знаю, есть ли мне прощение, или мои бесконечно любимые и любящие нас, своих детей, родители уже давно нам все простили. Я приехала, когда мать уже опускали в могилу, и вид крышки гроба привел меня в состояние исступления. Мне хотелось кинуться на него и рыдать. Я вдруг с ясным ужасом поняла, что все мы смертны. Мысль расхожая, но ведь ее надо прочувствовать до конца, а не воспринимать умозрительно. На могилах отца и матери были посажены розы, и каждый раз, когда я навещала их, я срывала лепестки и засушивала в тетради. Казалось, что так частица моих дорогих родителей будет со мной. После их смерти я сорвалась. Я меняла города, отели, мужчин. Все они были и разными, и вместе с тем одинаковыми. Я не запоминала их имен, а переспав, расставалась без сожаления. Привыкать я ни к кому не хотела, и зачем мне их имена? Ничто не могло утолить мою боль. Я понимала, что лучшая часть жизни осталась позади. Иногда я смотрелась в зеркало и не узнавала женщину, которая была когда-то мной, яркую, красивую Даниэлу, которой прочили такое блестящее будущее. Передо мной были открыты все дороги. Родители выполнили бы любой мой каприз. Я могла выйти замуж, могла уехать в Париж и стать художницей, могла поступить в университет и выучиться на философа или историка. Я могла выбрать все пути, а выбрала один — любовь. И она повела меня горними узкими тропами и жалила немилосердно, и колола, и жгла. Куст терновый, но и радости были великие. Любовь искупает все. Мои странствия продолжались. Однажды в пьяном виде я упала с лестницы и повредила ногу. Это было в Берлине. Я попала в больницу, и здесь судьба смилостивилась надо мной. Когда я училась заново ходить, в садике рядом со мной оказался молодой человек, навещавший своего брата, работавшего в советском торгпредстве. Это был молодой, восторженный юноша, ему было где-то около 30. Мы познакомились. И он стал отныне приходить не только к брату, но и ко мне. А когда он уехал, я поняла, что соскучилась по нему. Но еще, и я боялась в этом признаться себе, я скучала по Москве. Похоже, есть места, которые мы не выбираем, но которые дарит нам судьба. Я снова стала работать корреспондентом в Москве. Леонид, так звали молодого человека, был страшно рад моему приезду. Между нами завязался роман, и через пару месяцев он попросил моей руки. Я долго колебалась, говорить ли ему обо мне всю правду, не ляжет ли моя жизнь и судьба на него тяжелым бременем. Мужчины — слабые существа, и всегда нужно помнить об этом и не взваливать на них ношу, непосильную для их плеч. Я смолчала. Он знал только, что я итальянка, и все. Леонид был инженером, талантливым, способным. Он участвовал в крупных проектах. В строительстве мостов, правительственных зданий, часто выезжал в командировки в другие города. И наступил такой момент, когда дорога назад оказалась отрезанной. Я не могла подвергать опасности ни себя, ни мужа, ни маленькую нашу девочку. Я стала Дарьей Андреевной Шевардиной. Муж участвовал в проектировании метро и однажды сказал с легкой грустью: Я был бы рад назвать станцию метро твоим именем. Я со смехом возразила: когда-то будет в Москве станция, которой дадут название итальянская или римская. Он улыбнулся и назвал меня фантазеркой. Следующие письма внушили Вере чувство тревоги. Она подумала, что их обязательно надо показать в историко-консультационный центр Клио, и решила, что завтра сразу с утра поедет в Москву. Но чтобы не терять времени, она стала переводить их с итальянского на русский.